И вдруг все дерево словно расцвело, причем каждый цветок был обезьяной. У меня захватило дух. Я узнал красно-черных гверец. Густая каштаново-красная и угольно-черная шерсть переливалась в лучах утреннего солнца, будто лаковое, упоительное зрелище. Я насчитал около полутора десятков гверец, да еще двух-трех детенышей. Забавно было глядеть, как малыши, перебираясь с места на место, хватаются без разбора то за ветки, то за хвосты родителей. Меня удивило, что гверецы пренебрегают стручками, зато жадно едят молодые листья и побеги. Любуясь этими на редкость красивыми обезьянами, я сказал себе, что непременно надо раздобыть несколько экземпляров для нашей коллекции. Гверецы продолжали мирно завтракать, обмениваясь тихими возгласами. Вдруг на веранде появился Саду с гремящим подносом, и когда я снова поглядел на дерево, обезьяны уже исчезли. Приступая к чаепитию, я вспомнил одну не очень умную женщину, которая на приеме во Фритауне сказала мне: «Не понимаю, мистер Дарл, и что это вас тянет куда-то в глушь? Там же нет ничего интересного». Вот бы показать ей этих гверец. Позже мы отправились на переговоры к местным властям, оставив долговязого Джона присматривать за животными. Глава районной администрации совещался с деревенскими старостами, и нам пришлось ждать конца совещания, прежде чем он нас принял. Это был очень симпатичный молодой еще человек в простом белом одеянии и пестрой ермолке. Большинство старост щеголяли в роскошных красочных мантиях. Через переводчика я объяснил, для чего мы приехали в Сьерра-Леоне, и подчеркнул, что нам особенно важно снять и поймать живьем гверец обоих видов. Слово «живьем» пришлось повторить несколько раз, потому что они привыкли расправляться с обезьянами и никак не могли взять в толк, что нам нужны живые и невредимые гверецы. В конце концов, до них дошел смысл моей просьбы. Оставалось только надеяться, что они пошлют в деревни гонцов с четкими инструкциями. Беседа с этими людьми доставила мне истинное удовольствие. Я любовался их красивыми, выразительными лицами. Большие черные глаза смотрели строго и оценивающе, как у какого-нибудь уличного торговца с лондонской Petticoat Lane. Но малейшей шутки было достаточно, чтобы в них заплясали веселые чертики, обличая столь редкую у европейцев живость чувств. По словам районного начальника, если бы речь шла только о съемках, лучше всего подошла бы плантация какао неподалеку от деревни. Там всяких обезьян хватает. А вот для облавы место неподходящее. Придется ехать в другую деревню, подальше. Что ж, посмотрим на ближнюю плантацию, раз уж мы здесь. По пути туда я размышлял о том, как в Сьерра-Леоне обходятся с обезьянами. Ежегодно во время облав убивают от 2 до 3 тысяч. Дело в том, что обезьянам на их беду не втолковали, какую важную роль в экономике страны играет какао, поэтому они вторгаются на плантации и причиняют немалый ущерб. Приходится ограничивать их численность, но при этом, к сожалению, не делают различия между видами. В Сьерра-Леоне участникам обезьяньих облав платят вознаграждение с головы, и они убивают всех обезьян без разбора, в том числе и оба интересовавших нас вида гверец, хотя теоретически они охраняются законом. Вот вам типичный пример того, как одного казнят за грехи другого, ведь гверецы не причиняют никакого вреда плантациям какао. Сколько раз наблюдал я такие картины, и всегда досадно становится. Государство готово выложить миллионы на воздушные замки, а на охрану животных и гроша жалко.